1582. 8 августа. Ничто не может изменить вехи будущего, если мысли тверды. Мысли, объединенные, конечно, мощны, потому прошу единения. Не огорчаюсь происходящим, ибо много его, и можно избрать зерна. Не огорчайтесь, но твердо следуйте за мною. 1583. 12 августа. Обычаи Армагеддона заключаются в тактике адверза. Можно пресечь темные атаки тактикой адверза, ибо этот путь завлекает врага дальше его твердыни. Потому нельзя удержать нужных позиций без завлечения врага. Главное не прекращать боевое положение, лишь оно дает новые сочетания. Конечно, Армагеддон свиреп. Главное – храните здоровье, как сказано, окончится хорошо. 1584. 14 августа. Учу вас не огорчаться кажущейся трудностью. Не могу сказать, насколько радуете меня, превозмогая раздражение. Раздражение есть ржавчина сердца. 1585. 19 августа. Видите, как напряжена атмосфера. Понимаете, насколько истекает сила ваша. Можно назвать десятки мест, где требуется энергия. Хвалю, что привыкли понимать Армагеддон. Когда чуете утомление, не насилуйте себя. Очень важно хранить силы. Так можно понять, насколько приближаемся к срокам. Малые и большие знаки показывают бурю тонкого мира. У нас потребуется вдвое энергии, чтобы держать равновесие. Потому даже под ноги смотрите пристально. 1586. 6 сентября. Учитель призывает к пониманию необычного появления среди тяжких нападений сокровищ блага. Поймем строение благородным сердцем. Не все худо. 1587. 10 сентября. Нужно применить происходящее к плану, хотя многое для земных соображений может показаться странным и даже необычным. Но помните, что мы начертали конечную победу. Так избегайте всякую мешающую подробность. Не удивляйтесь, что напряжение солнечного сплетения может вызывать вздутие живота и колотье по радиусам. Мы следим, но и вы будьте внимательны. 1588. 11 сентября. Каждый соединенный спокойный день есть победа и подарок. Что бы ни случилось в мире, все вам близко. Центральное сердце называется это давление. Потому соедините ваше сознание с моим накрепко. Если что-либо укажу, не меняйте указа ни в одной букве, если даже не поймете сразу. 1589. 14 сентября. Спать тоже нужно, ибо работа в тонком мире важна. 1590. 19 сентября. Нужно идти не только твердо, но и радостно, ибо чем можно решить битву, как не радостью? 1591. 22 сентября. Утверждение сроков есть основа строения. Будем стоически тверды, ибо против каждого зуба найдем 10. Учение зовет к мужеству. Так нужно постепенно предусматривать проявление, чтобы послужить Шамбале. 1592. 23 сентября. Именно утверждайте, что никакие силы не могут нарушить план владык. Очень важно настаивать на этом, ибо шаткие сознания могут принять подробность за основу. Подумаем об иерархии. 1593. 24 сентября. Арура тоже среди огненных лекарств, но оно усиливает сердечную деятельность, тогда как страфант более регулирует. Оно, несомненно, усиливает. Почему оно так драгоценно в жарком климате, где сердце переутомляется? 1594. 29 сентября. Штурм осужден, если он не искрен. Потому будем искренны даже в малом, даже в мыслях малейших. Будем хранить здоровье, не станем считать это самостью, ведь на дозоре нужно иметь оружие. 1595, 2 октября. Не нужно думать, что нам решительно все подвластно как на земле, так и на небе. Мы тоже мучительно ищем лучшие сочетания, потому так глубоко благодарны тем, кто поможет нам. У вас каждый цент на счету, и у нас тоже. Это доверие создает прекрасный огонь. 1596, 9 октября. Не раз сказано, что даже в шутку не следует осуждать и умолять друг друга. Разбитие уважения непоправимо, и делается это обычно самыми малыми обстоятельствами и неудачными выражениями даже при посторонних. Пора понять вред малых мошек. Если велик путь, то не пройти толкаясь. Даже малый камень при падении наносит большой удар. Битва против самых темных сил должна вызывать самое благородное мышление. Будем же светлы и осмотрительны. 1597, 10 октября. Много сказано, и основа не нарушена. Пусть темные надеются, что мы соберемся через 100 лет. Скажем темным, что их победа близка. Порадуем их гордость. Так думайте о темных. По счастью, пути ваши совершенно различны. Соберите от многих людей мнение о вас и подивитесь, насколько они не отвечают истине. Так и темные блуждают во мраке. Правда, их некромантия шепчет им о какой-то опасности, но путь и сведения некромантии очень условны, потому хотя и предупреждаю о великой осторожности, но не могу не улыбаться блужданию темных. Даже Иерофант их почти не знает, но лишь почти. Ошибка их в том, что они пытаются мыслить и надеяться на подлые пути, по которым будто бы вы можете помыслить. Но они ошибаются. Наш и ваш путь совершенно иной, сравнительно с подлым мышлением темных. Но будем на дозоре. Крыс много, и каждая несет яд. Главное ни в чем не подрывать друг друга. Это и есть щель врага. 1598, 27 октября. Прошу быть готовыми к исполнению моих указов. Нельзя при бою хотя бы немного умолить указы. Притом один конь может задержать весь караван. Кто помогает мысленно иерархам, тот на великом пути. 1599, 7 ноября. Сочувствую каждому светлому стремлению, от кого бы оно ни исходило. 1620 ноября. Правильно, что из тонкого мира гораздо легче видеть плотный мир. Конечно, тонкие обитатели будут прежде всего видеть тонкую сущность земного мира. Чем более будет развито наше тонкое тело, тем яснее оно будет тонкому восприятию. Потому для объединения миров нужно заботиться о развитии тонкого тела, нужно осознать и мысленно стремиться к этому утончению. 1601, 21 ноября. Уже сказано, что даже каждый лист должен быть осмотрен, чтобы не упустить возможность. Мы говорим о мировых возможностях. 1602, 23 ноября. Указ учителя есть меч огненный. Ни во мраке, ни в свете не уйти от закона. Так нельзя умолять дела владыки. Нельзя обращать свет чудесный в агарок. Нельзя откладывать уже сложенное в огненном желании. Нельзя не вмещать красоту сужденного. Так говорю и днем, и ночью. 1603, 27 ноября. Малые действия могут аккумулироваться в гигантскую мохнатую гору. Конечно, злобные преступления, предательство и нарушение основных законов имеют путь к разрушению, но и самое малое благо есть уже неразрушимый камень храма. Но, конечно, степени так называемого бездушия и одержания бесчисленны. Во всем степени неисчислимо, ибо ничто не повторяется. Стремление не может быть насильственным, но оно должно стать основою бытия, и рассудок не должен угнетать сердце. Когда твержу вам о приближении ко мне, то говорю о несказуемом устремлении. Имейте в виду, что рассудочные корреспонденты имеют очень слабое понятие о любви. Сказать им «полюби всем сердцем» значило бы для них китайскую грамоту. 1604, 30 ноября. Нужно привыкать к сложности проявлений плана, и странным не должно казаться, как возникают новые сочетания в народах. Нельзя ждать, чтобы старые условия ожили. Утверждаю, что новый мир восстанет, но как печально будет разложение омертвелых частей. Надо замечать, как уходят из жизни самые возможности соглашения. Даже нелегко хотя бы временно задержать положение некоторых стран. Так и вы. Чуйте это смятение, и Архат будет вам единственным прибежищем. Он лишь проведет тропою. Самая ожесточенная битва происходит сейчас.